Маргарита Гришаева. Девчонкам здесь не место. Пролог. Неожиданный исход. «Игра окончена!» — прогрохотал у меня над головой голос ведущего, заставив подпрыгнуть от удивления, а после облегченно выдохнуть. Это было внезапно. Я быстро оглянулась и удостоверилась, что наш флаг все так же высится нетронутым позади меня. Значит, Найвин, капитан нашей команды, сумел первым добраться до их флага, да еще и так быстро. Вау, говорили, что это какая-то сильная команда. А до меня добрался фактически только один из противников. Ну, точнее, как сказать, добрался. В пяти шагах от меня весьма удачно вляпался в спрятанную магическую паутинку, запутался, упал и приложился об дерево, отключившись. Иллюзия густого подлеска вокруг меня медленно таяла, открывая вид на поле и высокие трибуны, полные болельщиков. Вот только над стадионом висела подозрительная тишина. Неужели иллюзию отключили, а купол, глушащий звуки, снять забыли? Я растерянно огляделась, пытаясь понять, что вообще происходит, и осознала невероятное. На всей арене я оказалась единственной, кто остался на ногах. Остальные игроки либо лежали на песке в отключке, либо сидели и постановая лелеяли покалеченные части тел. Дальше еще страннее. Игра заканчивается, когда одна из команд захватит флаг, правильно? Наш гордо реет за моей спиной, значит, мы не проиграли. Вот только и зеленый флаг противника беззаботно развивался на ветерке в другом конце поля, а не в руках моего капитана. Более того, рядом с тем флагами рядом-то никого нет. Почему-то все стонущие и бессознательные тела оказались именно на нашей половине поля. А если приглядеться внимательнее, то большинство бессознательных лежит в центре, и на их форме синие полосы, как и на моей. Получается, ребят вырубили в самом начале, и они даже не успели подобраться на территорию противника. Но кто тогда победил и как? Я перевела обескураженный взгляд на игроков рядом. У всех на форме зеленые полосы. Противники. Ближе ко мне валяется тот, который об дерево приложился. Чуть дальше от него парень, весь перепачканный в земле, ругается сквозь зубы, держась за ногу. Похоже, угодил в яму. Дальше отколупывает куски льда от ног и формы третий. Этому попалась ловушка температур. А последний судорожно откашливается, пытаясь сделать вдох. Угодил в зыбучий песок. «Потрясающий, невероятный исход игры!» заставил меня вздрогнуть голос очнувшегося от ступора ведущего, нарушая неестественную тишину стадиона. «Впервые вижу, чтобы игра закончилась в силу невозможности одной из команд продолжать сражение. И тем невероятнее, что эту победу команде принесла девушка!» «Быть того не может!» До сознания стала медленно доходить реальность. «Поздравляем команду Арнейской академии и конкретно их защитницу с этой удивительной победой!» Но стадион оставался молчалив к восторженному призыву ведущего. Зрители пытались осознать, свидетелями чего они сейчас стали. Да и мне самой не верилось. То есть все противники попались в мои ловушки и не смогли из них выбраться? С ума сойти! «Это мухлёж!» — внезапно раздался одинокий крик с трибуны. «Не могла эта мелочь одна победить команду лиги! Это вообще не девушка! Наверняка это парень или кто-то из преподавателей замаскировался иллюзией!» «Сам ты не девушка!» — заорал в ответ другой голос, подозрительно мне знакомый. «Какая нахуха иллюзия? Ты совсем идиот! Поле ее просто развеяло бы!» «Правила учи, прежде чем претензии предъявлять!» «Значит, просто переодетый парень, без магии!» «Не бывает таких щуплых парней!» — крикнули с другой стороны. «Бывает!» — влез в спор кто-то четвертый. «Не бывает! Только если это школьник какой, но его бы не допустили. Бывает. Да девушка, она девушка! Вновь ворвался в спор знакомый голос. А тебе-то откуда знать? Я ее лучшая подруга, понял? И она точно девушка, у нее грудь есть. Вира! Обреченно простонала я, пряча покрасневшее лицо в ладонях. Я прямо почувствовала, как взгляды всего стадиона скрестились на мне, а точнее, на том самом месте, которое сейчас все так горячо обсуждали. Аж в жар бросила, и я нервно одернула великоватую кожаную куртку формы на себе, внезапно впервые пожалев, что она настолько свободна. «Пусть маленькая, но есть! Так что знайте, это моя лучшая подруга, и она уложила на лопатки 4 бугаев из лиги!» «И не завидуйте! Ринри, ты лучшая!» — засвистела фигурка, подскочив на трибуне и замахав руками. Слава богам, кто-то догадался заткнуть эту сумасшедшую и не позорить меня сильнее. Я люблю свою подругу, но язык у нее иногда без костей. Над полем начал постепенно нарастать гул голосов. До зрителей наконец дошло, что же случилось. И только тогда над полем раздались радостные крики. «Ура! Победа! Мы победили! Выиграли у самих Рейвенов!» Что примечательно, скакала и радовалась та половина трибун, что была отдана нашей академии. Гости же, прибывшие поддержать другую команду, были погружены чуть ли не в гробовое молчание. Нет, я понимаю, исход игры и правда неожиданный. Первый раз такой, чтобы я одна против всех осталась, да еще и в победителях. Но не перегибают ли фанаты противников? Да, наши соперники из столицы и состоят в Лиге магической битвы, но не чемпионы же. Так что за траур на лицах фанатов? Будто противники сами мне в руки свой флаг вручили. Наконец на поле появился медицинский персонал, спеша привести в себя бессознательных и обработать раны пострадавших. И уже через 20 минут обе команды, пусть и весьма потрепанные, собрались в ректорской ложе. Здесь наш ректор, архимаг Каринус, зачитал длинную речь, поздравив нас с победой, а наших противников поблагодарив за участие. А затем наступил страшный момент обмена рукопожатиями между участниками. В строю нашей команды я была самой низкой, естественно, и стояла последней. И именно мою руку каждый из соперников сжал особенно долго, при этом одаривая недобрыми взглядами. И это профессиональные игроки. Я что ли виновата, что они мои ловушки прозевали? Тем удивительнее, что, когда речь дошла до капитана команды, высокого худощавого блондина, того самого, что влетел лбом в дерево, в его глазах я не заметила ни капли злости. Скорее, он смотрел на меня с интересом. «Спасибо за игру, было весьма интересно». Показательно потер он лоб, благодаря стараниям целителей, уже не привлекающие внимания огроменной шишкой. «Это не специально», — тихо призналась я. «Я про дерево». «Да я уж понял», — хохотнул парень, так и не отпустив мою руку, несмотря на пристальные взгляды и моей, и его команды. «Но это и правда было нечто». Не думал, что мы проиграем подчистую любительской команде, да еще и девчонке. Малышка, да ты просто нечто. Я чуть поморщилась, не люблю таких прозвищ, но обижаться не стала. Это явно была похвала, пусть и грубоватая. Так что я скупо улыбнулась в ответ и попыталась выдернуть руку, но парень не отпустил. «Как тебя зовут, талантливая?» «Рианария Варлей». Нехотя представилась и снова попыталась отобрать руку. «Я Клаус Рихтер, и я запомнил тебя, милашка. С таким талантом уверен, что после выпуска ты продолжишь карьеру и попадешь в лигу. Так что, думаю, мы еще встретимся. И буду ждать этого момента», — подмигнул мне парень и все же отпустил руку. «Я уже выпускница». «Правда?» — удивленно вскинул парень брови. «Так ты маленький гений?» «Неудивительно, что мы тебе продули. Сколько тебе лет, малышка?» «Вот опять. Ненавижу этот вопрос. 21. А тебе?» 19, ошарашенно пробормотал в ответ Рихтер. «Погоди, ты не...» «Не шучу!» — рыкнула я и под тихие смешки своих сокомандников вытащила из-за ворота рубахи удостоверение, которое всегда носила с собой как раз из-за таких недопониманий. «Ого!» — пробормотал капитан, глядя на синий цвет моего удостоверения, подтверждающий, что я как минимум совершеннолетняя, а значит старше 20. Похоже, я окончательно сломала команду противников. Его товарищи тоже пораженно пялились на тонкую пластинку камня в моей руке, но в себя пришли все же раньше и, наконец, утащили своего чокнутого капитана. «Я запомнил тебя, Рионария!» — крикнул он напоследок. «Зря. Мы вряд ли встретимся снова», — буркнула себе под нос и тут же едва не улетела вперед от дружественного хлопка по спине. «Ринри, ну ты даешь!» — улыбался мне Найвин. Уделала сама одних рейвенов и даже их капитана заинтересовала. «А они какие-то особенные?» — уточнила я, недовольно потирая ноющее плечо. «Ты что, не знаешь, что ли?» Товарищи окружили меня, отгораживая от радостно переговаривающейся администрации, и оттеснили в уголок ложи. «Они же входят в десятку сильнейших лиги!» — восторженным шепотом просветил меня рыжий Хорин, наш поддерживающий. «Да, трое были из запасного состава, но Рихтер — капитан основного, и в прошлом году они дошли до четвертьфинала. Говорят, в этом году у них сильное пополнение. Могут и в финал пройти», — поделился слухами Стайлс, защитник. «Вряд ли», — наморщился Найвин. «Финал опять между собой поделят Риот и Денверс». Забыв про меня, ребята завели спор про рейтинги и команды, входящие в лигу. Мне все это было неинтересно. Для меня магическая битва была просто занимательной игрой, а не профессиональным спортом. Способом показать себе и окружающим, на что я способна. А вот турнирными таблицами и квалификационными матчами я не интересовалась. Сокомандники окончательно увязли в обсуждении лиги, а мне стало скучно. Трибуны за стеклом ректорской ложи уже начали пустеть, так что, пожалуй, и мне уже можно не задерживаться. Подергав капитана за рукав, я тихо отпросилась и поспешила сбежать из этой компании. Где-то там еще бродит моя любимая единственная подруга, которая на весь стадион объявила, что у меня маленькая грудь. Она нормальная. Учитывая, что я вся миниатюрная, то и вовсе даже средняя. Увы, найти Виру и надавать ей подзатыльников за болтливость я не успела. Сразу на выходе из ложи путь мне преградил какой-то незнакомец. «Рионария Варлей». Я с подозрением осмотрела представительного мужчину в костюме и очках. Роста среднего, в темных волосах видна проседь, да и в целом весь такой интеллигентный. На восторженного фаната, возжелавшего автограф, похож точно не был. «Допустим. А вы кто?» «Я магистр Феликс Авендер. Приятно познакомиться». «Взаимно», — пробормотала я, вовсе не чувствуя воодушевления. «Вы что-то хотели?» «Рионария, вы никогда не думали стать профессиональным игроком?» — заявил мужчина с таким видом, будто предлагал мне стать императрицей. Я аж фыркнула, не сдержавшись от пафосности его вида. «Нет, спасибо, меня это не интересует», — категорично заявила ему. Развернувшись, стала спускаться к выходу с трибуны, но незнакомый магистр не сдавался, пошел следом. «Неужели вам не понравилось выигрывать?» «Победа возможна не только в игре, но и в любой другой сфере жизни». «Допустим. Но вам никогда не хотелось почувствовать себя особенной и уникальной, лучшей в чем-то?» Вот этот вопрос уже заставил меня остановиться и обернуться к собеседнику. Невольно он затронул еще свежую обиду в моем сердце. «Я в своем роде и так уже уникальна. Но что вы под этим имели в виду?» «Разве вас не обидело замечание с трибун? Сомнение, что девушка не могла победить одна сильную команду», — прищурившись, вглядывался в мое лицо магистр. «Даже если и обидели, то что?» «Не хотите доказать всем, что девушки тоже могут быть талантливыми игроками? Стать первой девушкой, профессиональным игроком. Насколько я знаю, в высшей лиге есть пара девушек, с сомнением напомнила мужчине. Вы их видели? Эти девушки настоящие воины. Высокие, крепкие, сильные. Их с трудом можно отличить от остальных парней. Вы не такая. Вы прежде всего полагаетесь на женскую хитрость и ум, что нетипично для магической битвы, ведь она всегда считалась силовой игрой. Вы создаете обманчивое впечатление хрупкости и безопасности у противника. Не буду врать, слова незнакомца мне польстили, но все же я ведь и правда умная и сообразительная. Его предложение звучало более чем подозрительно. Спасибо за комплимент и предложение, но сомневаюсь, что я дотягиваю навыками до высшей лиги. Да и вообще, все это звучит подозрительно. Какая вам выгода брать в команду девчонку из любительской команды? Я-то прекрасно помнила, с каким трудом пробилась в команду Академии год назад. Нашего тренера моя обманчивая хрупкость вовсе не вдохновила. Пришлось буквально выгрызать себе место зубами, обыгрывая более сильных претендентов. А тут сами зовут, да еще и в лигу. У нас сильная команда, но мы играем уже довольно давно и стали предсказуемы для противника, признался магистр. Вы тот элемент неожиданности, которого нам не хватает. Вы непредсказуемы, а уж со своей специфической магией и вовсе ломаете противнику привычную схему игры. Я вижу в вас потенциал. И вполне возможно, именно вы поможете нам выиграть Кубок Лиги в этом году. У меня удивленно взлетели брови. Вот это он замахнулся. Я думала, они просто хотят подняться в турнирной таблице, а тут на первое место нацелились. Даже моя потрепанная самооценка воспрянула от его убежденности, что именно мое присутствие в команде может подарить им победу. Хоть это и было весьма сомнительно. Может быть, если бы я была моложе и чуть менее рациональной, я бы и согласилась. За прошедший год я вошла во вкус и начала получать удовольствие от игры. Но все же реальность диктует свои условия, и сегодняшняя игра была последней в моей карьере. Впереди маячили магистратура и подработка, чтобы ее оплачивать. А значит, мне будет не до игр, какими бы профессиональными они ни считались. Простите, но это невозможно. Вздохнув, покачала я головой. Я планирую взять углубленный курс на магистратуре, и времени на игры у меня не останется. Но спасибо за предложение. Мне было лестно. Напоследок, улыбнувшись этому странному чудаку, я уже была собралась уходить, как... «А что вы скажете, если я предложу вам место стипендиатки в магистратуре нашего университета?» Моя нога так и зависла, не коснувшись ступеньки ниже. «Это какого?» — с подозрением оглянулась я через плечо на него. «Риотского университета высшей магии». А в следующее мгновение я стояла перед опешившим от столь внезапной смены настроения магистром и с восторгом заглядывала ему в глаза. «Где расписаться?»